Глава 24. Выпуск «Сюрприз». Потянулись тяжелые дни одиночества. Я тосковала по Нине, мало ела, мало говорила, но зато с невыразимым рвением принялась за книги. В них я хотела потопить мое горе. Два оставшихся экзамена были довольно легкими, но мне было чрезвычайно трудно сосредоточиться для подготовки. Глубокая тоска, последствия бурного душевного потрясения – мешало мне учиться. Частые слезы туманили взор, устремленный на книгу, и не давали читать. Я напрягала все усилия и выдержала два последних экзамена так же блестяще, как и предыдущие. Помню, как точно во сне отвечала я на задаваемые вопросы. Помню похвалы учителей и ласковые слова начальницы, которая с кончиной ее любимицы перевела на меня всю свою нежность. «Совсем ты изменилась, девочка», — говорила маман. «Привезли тебя румяным украинским яблочком, а увезут хилый и бледный. Знаю, знаю, как тяжело терять близких, и понимаю, как тебе грустно без Нины. Ты ведь ее так любила. Но, милая моя, на все воля Божья. Нину отозвал к себе Господь, а воля его святая, и мы не должны роптать. Впрочем, — прибавила маман, — Нина все равно долго бы жить не могла. Она была такая хилая, болезненная, и та роковая болезнь, которая свела ее так рано в могилу, должна была непременно отразиться и на Нине. И потому, — заключила княгиня, — не горю я ней». Видя, что мои глаза застилались слезами при воспоминании о милой подруге, маман поспешила прибавить. «А учишься ты прекрасно. Пожалуй, первую ученицею будешь в классе». «Первой ученицей. Я об этом не думала». Но слова маман невольно наполнили мое сердце самыми честолюбивыми замыслами. В первый раз после смерти Нины я ощущала какое-то сладкое душевное удовлетворение. Быстро подсчитала я мои баллы и не без восторга убедилась, что они превосходят отметки Додо, самой опасной соперницы. Спустя дня три нам раздали бюллетени с баллами. Ура! Я была первой в классе. Меня охватила на мгновение почти шумная радость. Но, увы, только на мгновение. Какой-то внутренний голос шептал мне зловеще. Этого не было бы, если б княжна Джаваха не лежала в могиле, потому что Нина была бы непременно первой. И острая боль потери мигом заглушила невинную радость. Я написала маме еще до Нининой смерти о моих успехах, потом послала ей телеграмму о кончине княжны, а теперь отправила к ней длинное и нежное письмо, прося подробно написать, кого и когда пришлет она за мною, так как многие институтки уже начали разъезжаться. А между тем институтская жизнь обогатилась еще одним событием, происходившим ежегодно в конце мая. Наступил день выпуска и публичного акта старших. Накануне лучшие ученицы из выпускных, окончивших институт, ездили во дворец получать высшие награды из державных рук государыни. Мы, младшие, с волнением смотрели на ряд карет, подъехавших к зданию института, в которых наши выпускные в парадных платьях отправились во дворец и с нетерпением ждали их возвращения. Они вернулись восхищенные, умиленные лаской августейших хозяев и показывали покрытые бриллиантами шифры и золотые и серебряные медали, которые рельефно выделялись на голубом бархате футляров, увенчанных коронками. В день выпуска была архиерейская служба, мало, однако, подействовавшая на религиозное настроение выпускных. Виновницы торжества поминутно оглядывались на церковные двери, в которые входили их родственники, наполняя церковь нарядной и пестрой толпой. После обедни нас повели завтракать. Старшие, особенно шумно и нервно настроенные, не касались подаваемых им в последний раз казенных блюд. Обычную молитву перед завтраком они пропели дрожащими голосами. После завтрака весь институт, имея во главе начальства, опекунов, почетных попечителей, собрался в зале. Сюда же толпой хлынули родные, приехавшие за своими ненаглядными девочками, отлученными от родного дома на целых 7 лет, а иногда и больше. Публичный акт начался. Исполнен был народный гимн, после которого девочки поочередно подходили к столу, за которым восседало начальство, низко приседали и получали наградные книги, аттестаты и Евангелие с молитвенником в память института, как выражалась начальница. После раздачи наград начальство обходило выставку ручных работ и рукоделий девочек. Тут выделялся портрет самой маман, мастерски исполненный масляными красками одной из старших. Воспитанницы пели, играли в 4, 8 и 16 рук, показывая все свое искусство, приобретенное ими в стенах института. Наконец, зал огласился звуками прощальной кантаты, сочиненную одной из выпускных и положенной на ноты ее подругой. В незамысловатых сердечных словах, сопровождаемых такой же незамысловатой музыкой, прощались они со стенами института, в которых протекло их детство, резвое, беззаботное, веселое. Прощались с товарками и подругами, прощались с начальницей, с доброй матерью и наставницей, с учителями, пролившими яркий свет учений в детские их души. Особенно трогательным было прощание подруг между собою, с поминутно прерывающимися звуками кантаты, готовые оборваться каждое мгновение. «Прощайте, подруги! Бог знает, когда мы с вами увидимся снова. Так пусть же почиет над каждой из нас его благотворное слово», — выводил, усиленно сдерживая рыдание, дружный девичий хор. Кантата смолкла. Начались слезы, возгласы, рыдания. Молодые девушки прощались, как родные сестры, на вечную разлуку. Боже мой! Сколько было здесь искренних поцелуев! Сколько слез, горячих и светлых, как сама молодость! Прощания кончились. К институткам подошли опекуны, начальство. Маман сказала речь трогательную и прочувствованную, где коснулась наступающих для выпускных новых обязанностей добрых семьянинок и полезных тружениц. «Я надеюсь, милые дети, — так закончила свою речь княгиня, — что вы, вспоминая про институт, вспомянете раз-другой и вашу маман, которая была иной раз строга, но душевно вас любила». Едва она успела кончить, как все эти пылкие юные девушки окружили ее со слезами, целуя ее руки, плечи, лепеча слова любви и признательности. Потом они побежали в дартуар переодеваться в праздничные наряды, ожидавшие их наверху. Я невольно поддалась гнетущему настроению. Вот здесь, в этой самой зале, еще так недавно стояла освещенная елка, а маленькая чернокудрая девочка, одетая джигитом, лихо отплясывала лезгинку. В этой же самой зале она, эта маленькая черноокая грузиночка, поверяла мне свои тайны, мечты и желания. Тут же гуляла она со мной и Ирой. Тут, вся сияя яркой южной красотой, рассказывала нам она о своей далекой, чудной родине. Где она, милая чернокудрая девочка? Где он, маленький джигит с оживленным личиком? Где ты, моя Нина, мой прозрачный эльф с золотыми крылышками? Не торопясь, проследовала я за нашими на церковную паперть, опираясь на руку Краснушки, особенно льнувшей ко мне со смертью моей бедной подружки. Маруся Запольская, сердечная добрая девочка, чутко поняла все происходившее в моей душе и всеми силами старалась меня рассеять. Через полчаса на паперть выходили выпускные в воздушных белых платьях в сопровождении родных и помогавших им одеться воспитанниц других классов. Они заходили на минуту в церковь, а затем по парадной лестнице спускались в швейцарскую. Петр, весь блестевший своей парадной формой, с эполетами на плечах и алебардой в руках, широко распахивал двери перед вновь выпущенными на свободу молодыми девушками. И какие они все были хорошенькие! Все эти Маруси, Раечки, Зои в их грациозных нарядах с возбужденными, разгоревшимися еще почти детскими личиками. Вот идет Ирочка. Она сдержаннее, серьезнее и как бы холоднее других. Ее платье роскошно и богато. Белый шелковый лиф с большим бантом удивительно идет к лицу этой гордой барышни. Ирочка аристократка, и это сразу видно. Не потому ли так любила ее чуткая и гордая Нина? Ирочка прошла паперть и готовилась спуститься вниз, но вдруг, обернувшись, заметила меня и быстро приблизилась. «Власовская», — произнесла она, мило краснея и отводя меня в сторону. «Будущую зиму я приеду из Стокгольма на 3 сезонных месяца. Вы позволите мне навестить вас в память Нины? Я бы так желала поговорить о ней, но теперь ваша рана еще не зажила, и было бы безжалостно расстравлять ее». Я изумилась. От Ирочки ли услышала я все это? «Вы ее очень любили, мадемуазель Трахтенберг», — невольно вырвалось у меня. «Да. Я ее очень любила», — Серьезно и чувственно ответила она, и тихая грусть разлилась по этому гордому аристократическому личику. «Ах, тогда как я вам рада буду!» — воскликнула я и детским порывом потянулась поцеловать моего недавнего злейшего врага.